Глава 52. Однако прошло несколько дней, а страстное желание Альберта все не могло исполниться. За консуэлло так тщательно следили, что хоть девушка вставала с зарей и первая переходила через подъемный мост, как только его опускали. Однако на другой стороне тут же появлялись канониса или капеллан, бродившие по обсаженной буками площадке перед замком и не спускавшие глаз с открытого места, через которое надо было перейти, чтобы добраться до поросшего кустами холма. Консуэлло приходилось прогуливаться одной на виду у них и отказаться от встречи с Альбертом. А тот, видя из своего тенистого убежища этот неприятельский дозор, делал большой круг по лесу и, никем не замеченный, возвращался в замок. «Вы сегодня очень рано гуляли, сеньора Парпарина», — обратилась к ней как-то за завтраком Канониса. «Разве вы не боитесь, что влажная утренняя роса может повредить вам?» «Это я, тетушка, посоветовал сеньоре дышать свежим утренним воздухом, и не сомневаюсь, что эти прогулки принесут ей большую пользу», — вступился Альберт. «Я полагала, что особе, посвятившей себя пению», — возразила Канониса несколько деланным тоном, — «не следует выходить в наши туманные утра, но раз это по вашему указанию...» «Доверьтесь мнению Альберта», — сказал граф Христиан. Он уже доказал, что он такой же хороший врач, как хороший сын и хороший друг. Вынужденное притворство заставляло Консуэлло краснеть и было для нее крайне тягостно. Когда она смогла украдкой переброситься с Альбертом несколькими словами, то кротко пожаловалась ему на это, умоляя отказаться от его проекта хотя бы до тех пор, пока не ослабнет бдительность тетки. Альберт послушался, но все же попросил ее не прекращать своих утренних прогулок в окрестностях парка, чтобы он мог присоединиться к ней в благоприятный момент. Консуэлло очень хотела бы уклониться от этого. Правда, она любила прогулки и чувствовала даже потребность ежедневно погулять хоть немного вне давящих стен и рвов замка, но ей было тяжело обманывать людей, которых она уважала и чьим гостеприимством пользовалась. Любовь, даже не очень сильная, на многое закрывает глаза, но дружба размышляет. И Консуэлло размышляла много. Стояли последние хорошие дни лета, ведь прошло уже несколько месяцев со времени ее появления в замке исполинов. Но какое это было лето для Консуэлло! Даже самой бледной осенью в Италии бывало больше света и тепла. Правда, и в этом тепловатом воздухе, в этом небе, часто покрытом легкими перистыми белыми облачками, была своя прелесть, своя красота. Одинокие прогулки были ей по душе, быть может, еще и потому, что ее не очень тянуло снова попасть в пещеру. Хотя Консуэлло и решилась на это, она чувствовала, что Альберт снял бы с ее сердца большую тяжесть, вернув ей слово. И когда она не видела его умоляющих глаз, не слушала его вдохновенных речей, то в душе благословляла Канонису, избавлявшую ее от данного ей обещания все новыми и новыми препятствиями. Однажды утром, гуляя вдоль берега горной речки, она высоко над собой увидела Альберта, перегнувшегося через балюстраду цветника. Несмотря на разделявшее их значительное расстояние, она все время чувствовала на себе беспокойный, страстный взгляд этого человека, воле которого она до некоторой степени подчинилась. «В какое странное положение попала я», — думалась ей. «Этот настойчивый друг наблюдает за мной, желая убедиться, верна ли я своей клятве. А между тем, откуда-нибудь из замка за мной, вне всякого сомнения, тоже кто-то следит, опасаясь, чтобы я не встретилась с ним вопреки правилам приличия. Я не знаю, что происходит в уме у тех и других. Баронесса Амалия не возвращается. Канониса как будто чувствует ко мне недоверие и стала гораздо холоднее. А граф Христиан относится ко мне дружелюбнее, чем раньше, и говорит, что боится появления Порпоры, которая, вероятно, повлечет за собой мой отъезд. Альберт точно забыл о том, что я запретила ему надеяться на мою любовь. Словно ожидает меня всего, он не просит ни о чем на будущее, но не отказывается от своей страсти и, по-видимому, счастлив, хоть я и не могу на нее ответить. И однако же каждое утро, словно настоящая возлюбленная, я жду свидания с ним, втайне желая, чтобы оно не состоялось, и подвергая себя порицанию, а, быть может, и презрению семьи, которая не может понять ни моей дружбы с ним, ни вообще никаких отношений. Да и как им понять, когда я сама не могу разобраться в них и даже не представляю себе, чем все это кончится? Странная у меня судьба. Неужели я обречена вечно жертвовать собой? Либо для того, кого люблю, но кто не любит меня, либо для того, кого я уважаю, но не люблю. Эти размышления навеяли на нее глубокую грусть. Она ощущала потребность принадлежать только самой себе, эту высшую, самую законную потребность, которая является необходимым непременным условием для движения вперед, для развития выдающегося артиста. Забота об Альберте, взятая ею на себя, тяготила ее как цепи. Горькое воспоминание об Анзалете и о Венеции неотступно преследовало ее среди бездействия и одиночества жизни, слишком монотонной и размеренной для ее сильной натуры. Она остановилась у скалы, на которую Альберт не раз указывал ей как на место, где по странной случайности он видел ее впервые маленькой девочкой, привязанной ремнями к спине матери, которая носила ее по горам и долам и распевала, как стрекоза в басне, не задумываясь о грозящей старости и суровой нужде. «Бедная матушка», — подумала юная Дзингарелла, — «снова я по воле неисповедимой судьбы в тех местах, которыми когда-то прошла и ты, едва запомнив их, сохранив лишь воспоминания о трогательном гостеприимстве. Ты была молода и красива, и, конечно, на своем пути встречала не одно место, где могла бы найти приют любви или где общество могло простить тебя и сделать другой. Словом, ты могла бы свою тяжелую бродячую жизнь переменить на спокойную и благополучную. Но ты чувствовала и всегда говорила, что благополучие — это не воля, а спокойствие — скука, убийственная для души артиста. Да, ты была права, я чувствую это. Вот и я в том самом замке, где когда-то, как и во всех других, ты согласилась остаться лишь на одну ночь. Я не знаю здесь ни нужды, ни усталости. Со мной обходятся хорошо, даже балуют. Богатые вельможи у моих ног. И что же? Я задыхаюсь в неволе. Меня гложет скука. Поддавшись необыкновенному унынию, Консуэла села на скалу и стала пристально глядеть на песок тропинки, словно надеясь обнаружить на нем следы босых ног матери. Овцы, бродившие здесь, оставили на колючем кустарнике клочки своей шерсти. Эта рыжевато-коричневая шерсть живо напомнила Консуэла грубое сукно, из которого был сделан материнский плащ, так долго укрывавший ее от холода и солнца, от пыли и дождя. Она помнила, как потом, обратившись в лохмотья, он постепенно расползался на их плечах. «И мы тоже», — говорила она себе, — «были бедными бродячими овцами, и так же, как они оставляли на придорожных колючках клочья своих лохмотьев. Но мы уносили с собой горделивую любовь к свободе и умели ею пользоваться». Погруженная в эти мечты, Консуэла не отрывала глаз от покрытой желтым песком тропинки, которая красиво извивалась по холму среди зеленых елей и темного вереска, и, расширяясь на дне долины, вела на север. «Что может быть прекраснее дороги?» — думала Консуэла. «Это символ деятельной, полной разнообразия жизни. Сколько радостных мыслей будет во мне прихотливые изгибы этой тропинки! Я не помню мест, по которым она вьется, а между тем когда-то, несомненно, ходила по ним. Но как чудесны должно быть эти места по сравнению с мрачной крепостью, вечно спящей на своих неподвижных утесах! Насколько этот матово-золотистый песок и огненно-золотой терновник, бросающий на него свою тень, заманчивее прямых аллей и чопорных буков надменного холодного парка! Стоит мне только взглянуть на эти длинные, как по линейке проведенные аллеи, я уже чувствую усталость. К чему двигать ногами, когда и так уже все видно, как на ладони? Другое дело дорога, которая свободно убегает вперед и прячется в лесах. Она манит и влечет своими изгибами, своими тайнами. К тому же по этой дороге ходят все люди, она принадлежит всему миру. У нее нет хозяина, закрывающего и открывающего ее по своему желанию. Не только богатый и сильный может мять растущие по ее краям цветы и вдыхать их аромат. Каждая птица может свить свое гнездо в ветвях ее деревьев. Каждый бродяга может положить свою голову на ее камни. Ни стена, ни чистокол не закрывают горизонта. Впереди лишь необъятный небесный простор и, насколько хватает глаз, дорога, земля свободы. Поля, леса, что находятся справа и слева, принадлежат хозяевам, а дорога тому, у кого ничего нет, кроме нее. Зато как же он ее любит! Самый последний нищий и тот чувствует к ней непреодолимую нежность. Пусть воздвигнут для него больницы, роскошные как дворцы, они будут казаться ему тюрьмой. Его поэзией, его мечтой, его страстью всегда будет большая дорога. О, матушка, матушка, Ты это знала и постоянно твердила мне об этом. Отчего не могу я воскресить твой прах, покоящийся так далеко отсюда, под водорослями лагун? Отчего не можешь ты снова взять меня на свои сильные плечи и унести туда, где кружится ласточка над синеющими холмами, где воспоминания о прошлом и сожаления об утраченном счастье не могут догнать артиста непоседу, несущегося быстрее их, и где каждый день новые горизонты, новый мир встают между ним и врагами его свободы. Бедная мать, отчего ты больше не можешь ни приласкать меня, ни побронить, осыпая то поцелуями, то шлепками, подобно ветру, который то ласкает, то сгибает в поле молодые колосья, чтобы снова поднять и снова согнуть их по своей прихоти. Твоя душа была сильнее моей, и ты вырвала бы меня не добром так силой из сетей, в которых я запутываюсь все больше и больше. Погруженная в эти упоительные, но горестные мечтания, Консуэла вдруг услышала голос, который заставил ее вздрогнуть так сильно, как будто к ее сердцу прикоснулись раскаленным железом. То был мужской голос, доносящийся из глубины отдаленной лощины и напевавший на венецианском наречии песню «Эхо», одно из самых оригинальных произведений Кьёдзетта. Певец пел неполным голосом, и дыхание его, по-видимому, прерывалось ходьбой. Пропев наугад одну фразу, словно желая разогнать дорожную скуку, он начинал с кем-то разговаривать. Затем снова принимался петь, по нескольку раз повторяя ту же модуляцию, точно для упражнения. И все приближался к тому месту, где неподвижная и дрожащая Консуэла уже была близка к обмороку. Разобрать, о чем говорил путешественник со своим спутником, она не могла. Они были еще слишком далеко. Видеть говорящих тоже было невозможно. Выступ скалы закрывал ту часть лощины, по которой они шли. Но как могла она не узнать мгновенно этот голос, так хорошо ей знакомый? Как могла не узнать песни, которые сама обучила своего неблагодарного ученика, заставляя его столько раз повторять ее? Наконец, когда оба невидимых путешественника подошли ближе, она услышала, как один из них, этот голос был ей незнаком, сказал на ломаном итальянском языке с сильным местным акцентом: «Эй, сеньор, сеньор, не ходите туда, где лошадям не пройти, да и меня потеряете из виду, идите за мной вдоль горной речки. Видите дорогу? Вот она перед вами, а вы пошли тропинкой для пешеходов». Голос, столь хорошо знакомый Консуэла, стал как будто удаляться, затихать. Но вскоре она опять услышала, как он спрашивал, чей это великолепный замок виден на том берегу. «Замок Ризенбург или замок Исполинов», — пояснил его спутник, бывалый проводник. Через некоторое время проводник показался у подножия холма, ведя под узцы двух взмыленных лошадей. Плохая дорога, размытая незадолго перед этим горной речкой, заставила всадников спешиться. Путешественник шел позади, на некотором расстоянии. И, наконец, Консуэла, перегнувшись над закрывавшей ее скалой, увидела его. Он шел к ней спиной. К тому же дорожный костюм до того изменил не только его фигуру, но и самую походку, что Консуэла, не услышав голоса, пожалуй, не узнала бы его. Но вот он остановился, рассматривая замок, снял свою широкополую шляпу и вытер платком лицо. Хотя Консуэла глядела на него издали и сверху, она тотчас же узнала эти густые золотистые кудри, узнала привычное движение руки, которым он отбрасывал волосы со лба, когда ему бывало жарко. «У этого замка очень внушительный вид», — услышала Консуэла его восклицание. «Будь у меня время, я был бы не прочь попросить живущих здесь исполинов накормить меня завтраком». «И не пробуйте», — ответил на это проводник, качая головой. «Рудольштаты принимают у себя только нищих да родственников». «Не слишком, значит, гостеприимны? В таком случае черт с ними». «Видите ли, это от того, что им надо кое-что скрывать», — пояснил проводник. «Клад или преступление?» «О, нет, у них сын сумасшедший». «Тогда пусть черт заберет и его. Он окажет им только услугу». Проводник засмеялся. Анзалетто снова запел. «Ну вот», — обратился к нему проводник, останавливаясь, «наконец и кончилась плохая дорога. Если угодно, садитесь на лошадь, и мы мигом доскачем до Тусты. Дорога туда чудесная, один песок. Оттуда на Прагу идет большой тракт, и там вы достанете хороших почтовых лошадей». «В таком случае», — проговорил Анзалетто, поправляя стремена, — «теперь я могу сказать, черт побери и тебя. По правде говоря, твои клячи, твои горные дороги и ты сам порядком мне надоели. С этими словами он быстро вскочил на коня, пришпорил его и, не обращая внимания на едва поспевавшего за ним проводника, во весь опор поскакал на север. Он мчался, поднимая столбы пыли по той самой дороге, на которую только что так долго смотрела Консуэла, никак не ожидая, что сейчас по ней пронесется, подобно роковому призраку, враг всей ее жизни, вечная мука ее сердца. В неописуемом волнении глядела она ему вслед. Пока он был вблизи, она, трепеща и холодея от ужаса, думала только о том, как бы он не заметил ее. Когда же она увидела, что он удаляется, что вот-вот исчезнет из поля ее зрения и, быть может, навсегда, страшное отчаяние овладело ею. Она бросилась на верхушку скалы, чтобы как можно дольше не терять его из виду. Несокрушимая любовь снова с безумной силой вспыхнула в девушке. Ей страстно захотелось крикнуть, позвать его, но голос ее замер. Ей показалось, что рука смерти сдавила ей горло, разрывает грудь. В глазах потемнело. Глухой шум, подобный морскому гулу, раздался в ушах. В изнеможении она почти упала со скалы и очутилась в объятиях незаметно подошедшего Альберта, который унес ее полумертвую в более уединенное и более укрытое убежище.